о чем хотел сказать Сунгирь. А теперь предоставлю вашему вниманию более сенсационную информацию, перед которой блекнут пирамиды Египта и развалины Древнего Рима. Эта информация также необходима и для того, чтобы, как говорил сибирский отшельник, лучше понимать явления и уровень знания о мироздании наших прародителей. А для этого необходимо как можно глубже уйти в историю. Он говорил, сможет мысль углубиться на 3000 лет, начнешь постепенно ощущать знания 3000-летий, на 5-5. Но не все они тебе понятны будут. Необходимо как минимум 19 тысячелетий. Такое углубление в историческое прошлое нашей страны казалось абсолютно нереальным. Я готов уже был ехать в Индию, на Тибет. Говорят, там можно больше узнать о наших предках, чем у нас в стране. Однако никуда ехать не пришлось. Все оказалось рядом, и сейчас я предлагаю каждому читающему эти строки увести свою мысль о наших прародителей более чем на 19 тысяч лет назад. Археологическая находка, о которой я вам расскажу, была сделана случайно под городом Владимиром, которому по разным официальным данным приблизительно 1015 лет. В 1955 году при разработке карьера по добыче глины для Владимирского керамического завода экскаваторщик А.Ф. Начаров заметил в ковше кости очень крупного животного, залегавшие на глубине 3 метра. О находке сообщили археологам. Первые же раскопки ошеломили ученых. Найденные в захоронениях останки людей, украшения предмета быта, свидетельствовали о некой древнейшей культуре. Дальнейшие исследования показали, наши предки пришли на берега реки Клязьмы еще в эпоху древнего каменного века, около 25 тысяч лет назад. Кто-то может подумать, они бегали на четвереньках или в невыделенных шкурах с дубинами. Нет, ученые были поражены другим фактом. Вокруг скелетов и на них самих было множество украшений. С их помощью была восстановлена одежда древних людей. Она оказалась похожа на комбинезон или вполне цивилизованное платье. Находка такова, что легче отнести эти останки к захоронению инопланетян. В противном случае надо пересматривать все наше историческое мировоззрение. Владимирский государственный историко-краеведческий музей разместил в одном из своих залов экспозицию, посвященную этим уникальным находкам. Выпустил буклет, в котором говорится, что стоянка Сунгирь – интереснейший археологический памятник России, хорошо известна археологам всего мира. Здесь неоднократно проводились международные научные симпозиумы. Сунгирь – одно из самых северных поселений древнего человека в зоне Русской равнины и на территории Владимирской области. По богатству предметов и сохранности столь древних останков ему нет равных в мире. Благодаря совместным усилиям археологов, геологов, палеонтологов и палеоботаников мы можем представить себе, как жили люди в то безмерно далекое время. Здесь, у края ледника, начиналась тундра, покрытая редкими островками ельников, сосновых, березовых и ольховых лесов. Многообразен был животный мир. Как сказано в буклете, древние сунгирцы охотились на северного оленя, дикую лошадь, песца, росомаху, бизона, бурого медведя, волка, зайца, белика, били тетерева, дикую курицу, серебристую чайку. И, конечно, добывали мамонта. Огромное, вымершее ныне животное, почти 4-метрового роста и 6 тонн веса. Это был желанный трофей. Мясо, шкура, незаменимое при строительстве жилищ и бивни, прочный и благородный материал для изготовления оружия и украшений. Очень интересен инвентарь из кости и рога, и выпрямителей древков, мотыжки, острия, наконечники и бусы из бивня мамонта, украшения из клыков песца. Редким произведением первобытного искусства стала маленькая плоская фигурка большеголовой лошади. Знаменитая сунгирская лошадка украшена точечным орнаментом и красной охрой, Количество точек на фигурке кратное 5 свидетельствует о существовании 5-ричной системы счета у обитателей стоянки, а 7-ричная – о знаниях людей, живших 25 тысяч лет назад. Но мировую славу стоянки Сунгирь принесли уникальные погребения древних людей. В 1964 году на мощном слое породы цвета охры обнаружен череп женщины, а ниже – останки пожилого мужчины. На груди у него была подвеска из гальки, на руках 25 пластинчатых браслетов из бивня мамонта. На черепе вдоль рук и ног на туловище рядами лежали почти 3500 бусин. Их расположение на скелете позволило реконструировать расшитый костюм древнего сунгирца. Он напоминал меховую одежду современных арктических народов. На дне неглубокой могилы обнаружены нож и скребло из кремня. Столь же богатым оказалось погребение, открытое 5000 лет спустя. В могиле захоронены останки взрослого человека без черепа. Рядом с ним бусы из бивня, перстень и пара рогов северного оленя. Но дальше, на глубине 65 сантиметров под верхним погребением, находились два детских скелета. Мальчик 12 и 13 лет и девочка 7 и 9 лет положены в могилу в вытянутом положении, тесно прижатые головами друг к другу. Загробный мир детей сопровождало охотничье оружие из бивни мамонта, 11 дротиков, 3 кинжала и 2 копья. Особенно интересны цельные копии из расщепленных и выпрямленных бивней длиной 2,5-1,5 метра. В захоронении также найдены изготовленные из бивня мамонта жезлы. Очень выразительные фигурки лошади и мамонта. Прорезные диски, имевшие, видимо, церемониальное значение и связанные с культом солнца и луны. Одежда детей тоже была расшита тысячами бусинок, а на груди застегивалась костяными булавками. Сзади на ней были нашиты нити бус, имитирующие хвосты животных. Эта находка свидетельствует о сложном обряде захоронения и развитых религиозных верованиях древних людей каменного века. Можно с уверенностью предположить, что они верили в загробную жизнь. С 1956 года и по настоящее время с небольшими перерывами на Сунгире проводятся комплексные археологические исследования. Почти 20 лет этими работами руководил известный археолог, доктор наук Отто Николаевич Бадер. Антропологу, академику М.М. Герасеву и ему ученикам Лебединской, Сурниной удалось реконструировать внешний облик древних сунгирцев. Как известно, антропологи по черепам с достаточной точностью могут восстанавливать лица людей. Появилась редкая возможность посмотреть на лица древних людей. Я воспользовался этой возможностью. Вполне осмысленное, мудрое лицо взрослого мужчины, слегка грустное девочки и задумчивое мальчика. А вот предположения об охоте, особенно на мамонта, похоже, несколько неточны. Я привел в уникальный зал Владимирского музея дедушку Анастасии. Старец медленно прошелся вдоль всех стендов, не задержавшись ни одного, потом встал посередине зала и поклонился 4 раза, поворачиваясь при каждом поклоне на 90 градусов. Когда я рассказал ему о выводах ученых, он многое опроверг, сказав следующее. «Эти люди, Владимир, никогда на мамонтов не охотились». Мамонты были их домашними животными, очень хорошими помощниками в хозяйстве, средством для перевозки грузов. Они делали больше видов работ, чем теперешние слоны в Индии, которыми управляют погонщики. Стоя на мамонте, эти люди могли собирать плоды с высоких деревьев и складывать их в плетеные мешки и корзины, а потом транспортировать в нужное место. Мамонт пропалывал родовые поляны от молодой поросли, наступавшего на поляну леса. Или, получив задание, раскачивал, а потом вырывал деревья, расширяя поляну. При необходимости переселения с одного места на другое, на мамонта люди навьючивали домашний скарб, утварь и запасы продовольствия. Это очень доброе и трудолюбивое домашнее животное. Даже маленький ребенок мог пальчиками взять мягкий кончик его хобота и вести за собой. Дети часто играли с мамонтом, заставляя его набирать хоботом воду, а потом поливать их водой. Мамонту доставляло удовольствие смотреть, как прыгают и радостно визжат маленькие ребятишки. Огромное блаженство доставляло мамонту, когда специальным инструментом, похожим на грабли, вычесывали его шерсть. Человек промывал ее, высушивал, а потом использовал для собственных нужд, например, для устройства постели. Охотиться на мамонтов у этих людей не было необходимости. Даже по той информации, которую ты прочитал в буклете, можно это определить. В ней одно противоречит другому. Почему противоречит? Сам посуди. Перечисляется масса всевозможной дичи, которую можно с легкостью поймать с помощью специальных ловушек и в нужном количестве. Убив мамонта весом в 6 тонн, человек не смог бы съесть сразу все его мясо. А если много людей? Много быть не могло. Не жили люди в древности так скучно, как сейчас в городах или поселках. У каждого рода были свои угодья, у каждой семьи своя территория, свой дом. На площади в 3 километра могло проживать не более 100 человек. Съесть 6-тонную тушу они не могли за 2-3 дня. Даже если бы кроме мяса ничего больше в пищу не употребляли. Портящееся мясо начало бы разлагаться, привлекать к себе огромное количество насекомых. Могло вызвать эпидемию. Но, возможно, они приглашали к себе в гости на пиршество людей с других территорий. Какой смысл идти несколько километров всего лишь для того, чтобы поесть мясо, которого и дома вдоволь? Но если вы говорите, что разлагающаяся туша мамонта могла представлять угрозу возникновения эпидемии, то такую же угрозу мог представлять и домашний мамонт, когда умирал. Владимир, мамонт никогда в семье не умирал. Когда старел он, приближение смерти ощущал. От дома отходил недалеко. Трубил 3 раза, а потом шел далеко на кладбище для мамонтов и умирал. Ты должен это знать и сам, ведь и сейчас так делают дикие индийские слоны. Перед смертью, протрубив, они покидают свое стадо. Так значит, у нас весьма превратное понимание о питании древних людей? Да, это так. Быть может, от того, чтобы сегодняшнее варварство по отношению к животным оправдать. Чем дальше вглубь истории, тем меньше людей, употребляющих мясо, можно встретить. Им в достаточном количестве хватало растительной пищи. А из животной лишь то употреблялось, что человеку отдавали сами животные. Молоко и яйца, например. Желудки людей первых пострадать могли от мяса. Еще доказательством того, что охота для первобытных людей не являлась основным источником добычи пищи, является ее антирациональность в сравнении с другим способом получения пищи. Каким другим? От прирученных, одомашненных животных. Представь себе человека, в хозяйстве которого есть мамонтиха, корова, коза, которых можно доить, получая ежедневно первосортный свежий продукт. Есть у человека в хозяйстве одомашненная птица, гусь, утка, курица, приносящие ему яйца, не требующие за собой особого ухода. Есть возможность взять часть меда и пыльцы у пчел, множество корнеплодов и съедобных трав тоже находятся неподалеку. И вдруг человек будто сходит с ума. Он убивает всех домашних животных, которые, помимо всего прочего, еще и охраняли его сон. Съедает их и начинает охотиться на диких, подвергая себя опасности, и уже не гарантируя себе и своей семье регулярность питания свежими продуктами. Вместо дружественного окружения и любви к нему домашних животных он получает исключительно агрессивную среду, в которой выжить его семье, можно сказать, почти невозможно. Но разве первые люди сразу начинали заниматься одомашниванием и дрессировкой животных? Может быть, такое произошло в более поздний период? Так не было бы для человека никакого позднего периода, если бы он сразу проявил себя как агрессор. Ты же знаком, Владимир, с фактами, когда оказавшегося в лесу младенца могли выкармливать даже хищные волки, а в том же лесу взрослого волчья стая могла разорвать. Отчего такое разное отношение к человеку? Мне трудно сказать. От того, что в первом случае человек-младенец не имеет агрессии, а во втором – агрессия и страх присутствуют и создают окружающей среде дискомфорт. В первых людях не было чувства страха и агрессии. В них преобладала любовь и неподдельный интерес к окружающему их миру. Потому им вообще не приходилось тратить особых усилий для одомашнивания и дрессировки животных и птиц. Для них главным было определить предназначение каждой твари, встречающейся на земле. Они это и делали. Что касается животных, то тебе уже известно. Высшим благом для них является чувство любви и внимания к ним человека. Впервые мясо употребил неполноценный человек, тот, от кого ушла энергия любви. Он будто бы с ума сошел или заболел болезнью страшной самой. Болезнь-то и к сегодняшнему дню пришла. Но какая связь может быть между любовью и началом употребления мяса человека? Прямая. В любви живущий человек к убийству не способен. Возможно. А вы можете определить, почему умерли эти дети 25 тысяч лет назад? Почему они так необычно захоронены, голова к головке? Могу, конечно. Но рассказ длинным очень будет. К тому же, не почему их смерть настигла тебе сейчас определять необходимо, а для чего? Для чего? Вот ты опять, Владимир, вопросы сплошные задаешь, сам ленишься думать. Ты только не обижайся на меня за слова такие, как там в тайге тебя обида обуяла. Ты лучше вдумайся, какой в моем рассказе толк. Вред больше будет от него, когда ты не научишься сам думать. Я говорю, ты слушаешь. И в это время мысль не работает, твоя над собственными выводами, лишь констатирует мои. Перед собой поставил цель в прошлом найти условия, в которых могла жить вечно любовь с людьми. И в день сегодняшний вернуть их – это хорошо. Путь правильный. И цель важнейшая из всех. Определить пытаешься, с каких веков с людьми любовь жила. Смотри, перед тобою дата. Думай. Перед тобой лежат скелеты детских два. Их смерть в столь юном возрасте бессмысленна, когда не смогут люди определить, какая важная сокрытая информация в захоронении их. Их смерть смысл обретет, если возьмешь ты информацию сейчас. Я не обиделся на старца за выражение о ленности ума. Мне давно стало понятно, он, используя какие-то свои приемы, не раз пытается учить кого-то иначе владеть собственной мыслью. Но я ведь не проходил ту школу, что они, работая над своей мыслью с детства. Я учился в обычной школе, которая, возможно, как раз и отключает мысль. Вот и стою перед детскими скелетами, напрягаюсь мысленно и понять не могу. Как можно, глядя на них, хоть что-то о любви узнать, которая существовала 25 тысяч лет назад? Да и была ли она вообще в те времена? Была. Сказал вдруг старец. «Но почему вы так решили? Ведь на музейной табличке о любви не сказано ни слова». «Не сказано. Так что ж с того? Смотри внимательно. Судя по скелетам, это дети. Мальчик 12,5 лет и девочка, ей 8. На их скелетах сотни костяных бусинок. По их расположению ваши ученые определили, какая на детях была одежда». Но только ли об этом говорят костяные бусинки? А о чем они еще могут говорить? О том, Владимир, что родители этих детей очень сильно любили. Любили своих детей и друг друга. Только любящие родители могли затрачивать много времени на изготовление столь трудоемкого украшения одежды для своих детей. Еще это говорит о том, что у них было предостаточно свободного времени для занятий искусствами и для конструирования а потом изготовления хорошей одежды. Среди предметов, находящихся в захоронении, полностью отсутствует орудие убийств. А дротики – это разве не оружие? Нет, конечно, это даже не гарпун для ловли рыбы, так как нет на конце зазубрины. Конец предмета, который назвали дротиком, даже не очень остр. Тонким и легким дротиком трудно кого бы то ни было убить или поранить. Тогда для чего служил этот предмет? Для дрессировки и управления животными. Посмотри, как похож он на палку, с которой работают и сегодняшние дрессировщики. На палку, с помощью которой управляются со слонами нынешние погонщики слонов. Но почему им потребовалось изготавливать это из кости? Могли бы тоже взять палку и не тратить времени на выпрямление кости, на нанесение орнамента. Палка не может служить долго, а животные привыкают к одному предмету – его форме, запаху, образующемуся от прикосновения рук хозяина. Хорошо, все, что вы говорите, достаточно убедительно. Но есть еще предметы, похожие на наконечники стрел. А стрела ведь предназначалась для убийства. У этих конкретных людей, не самого раннего периода жизни людской на Земле, стрелы предназначались для отпугивания нападавших на них животных-хищников. Среди предметов есть похожие на мотыжки. Это действительно орудие для посадки семян и выкапывания кореньев. Ну а украшения? Вот же лежат бусы из клыков песца. Да и одежда, как предполагают ученые, была сделана из кожи. Значит, они все же убивали животных. То, что их одежда была из кожи, ученые правильно предполагают. Но для этого совсем в убийстве животных не было никакой необходимости. Существовали рептилии, которые сбрасывали свою старую кожу. Бывало, что погибали рептилии по какой-то причине, и тогда муравьи выедали внутренности, оставляя нетронутой кожу, очень хорошо подходящую для изготовления одежды. При такой ситуации глупо тратить время на убийство животного, разделку туши, обработку и сушки кожи и ее размягчение. Зачем, если можно взять уже готовое и в идеальном состоянии? В божественной природе для человека предусмотрено все необходимое. А клыки песца для бус тоже намного проще взять от скелета, хорошо обработанного и высушенного природой. На этом я прерву дедушкин рассказ об уникальной находке археологов. В буклете, выпущенном Владимирским государственным музеем, есть два рисунка выставочных павильонов архитектурного парка Сунгирь, музейного комплекса Сунгирь. Сказано, что по поводу уникальной находки собирались международные симпозиумы. Однако вы не спешите собираться в дорогу, чтобы посетить уникальное место раскопок древней цивилизации. Нет в этом месте никаких павильонов. Лишь недостроенные развалины. И археологические работы ведутся неинтенсивно. У государства не находится средств на такие серьезные работы. Они ведутся, можно сказать, на энтузиазме ученых и местных властей. Я приехал на уникальное место в выходной день. В одном из карьеров увидел, как два человека берут с его склона пробы почвы и аккуратно складывают их в полиэтиленовые мешочки. Они оказались работниками Государственного археологического института и подтвердили, что Сунгирь является самой богатой по археологическим находкам стоянкой древнего человека в мире. Экспозиция Владимирского музея единственная в России. Рассказали, что место раскопок на Сунгире посещают иногда туристы, но в основном из Японии, потому что в Токийском национальном археологическом музее расположена более совершенная экспозиция о Сунгире. Странно, подумалось мне. Получается, что в стране восходящего солнца с большим уважением относятся к древним прародителям, жившим на территории нашей страны, чем мы сами. Спасибо вам, японцы, за сохранение культуры наших с вами прародителей. Говорим о высокой миссии России, о духовности, о необходимости поддерживать имидж страны, Но о какой поддержке может идти речь, если иностранные туристы видят своими глазами наше отношение к истории? Что ж, остается надеяться, что, возможно, наши более цивилизованные потомки узнают, какие еще тайны остались неоткрытыми на Сунгире. Мне повезло узнать, что 25 тысяч лет назад наши прародители были цивилизованными людьми, умели трепетно любить и сохранять любовь навечно.